Art. Ад помещается во внутренности земли. Бог, произнося определение на Адама при изгнании его из рая, сперва исчислял земные казни для преступника райской заповеди. Потом возвестил, что этим казням Адам будет подвергаться дотоле, доколе не возвратится в землю, из которой он взят. «Земля иси», — сказал ему Господь, — «и в землю отыдиши». Здесь не сказано, что он пойдет в землю одним телом. Изреченный приговор для дерзнувшего восстать против Бога страшнее, нежели каким он представляется для легкого поверхностного взгляда. Праведники Ветхого Завета, как очевидно из Священного Писания, постоянно признавали земные недра местом ада. «Сниду к сыну моему, сетуя в ад», говорит святый патриарх Иаков, когда принесли ему ложную весть о кончине любимого его сына Иосифа. «Остави меня, почити мало», умоляет Бога праведный, многострадальный Иов, из среды отвсюду окружавших его искушений. «Прежде, даже отыду, отнюду же не возвращу я в землю темну и мрачну, в землю тьмы вечные, иде же несть света, ниже видите живота человеческого». Боговдохновенный законодатель израильтян Моисей, объявляя народу гнев Божий на Корея и его сообщников, сказал: «Аще смертью всех людей умрут сии, и аще по пресещению всех человек будет посещение их, то не Господь посла мне, но явно покажет Господь, и отверзши земля уста своя, пожрет я домы их и кущи их, и вся елика суть их, и снидут живы в ад». Егда же приста глаголи вся словеса сия, продолжает повествовать Писание, «расседися земля под ногами их, и снидоша живы в ад». Пророк Давид воспевал Господу: «Милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего». Когда душа святого пророка Самуила была вызвана волшебницею по просьбе царя израильского Саула для совещания о предстоящей битве со врагами, то волшебница, увидев эту душу, сказала: «Видих мужа стара, восходящая от земли, и сей оболчен одеянием долгим, и уразуме Саул, яко сей Самуил есть». Пророк Исаия говорит сатане: «Ва ад снидиши и в основание земли». Подобно сему выражается о падшем ангеле от лица Божия пророк Иезекииль: «Свождах его в ад со снисходящими в ров, и утишаху его в земли дальнейшей, вся древеса сладости, сниди с древесами сладости в глубину земную». Пророк назвал падшего ангела фараоном и уподобил его древу сладости. Другие ангелы, увлеченные главным падшим ангелом в погибель, также уподоблены древам сладости по состоянию их до падения. То же место для ада определяет и Священное Писание Нового Завета. Возвещая о нешествии в ад своей душою и неразлучным с нею божеством, Бога-человек сказал: «Будет Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Объясняя слова Спасителя, блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что Господь исполнил это предсказание свое, сошед в преисподнюю землю до ада. Господь, по словам святого апостола Павла, сниде в дальнейшие страны, земли, по русскому переводу в преисподние места земли, а по словам апостола Петра, сущим в темнице духовом сошед проповеда. Обоженная душа Христова, говорит святый Иоанн Дамаскин, не сходит в ад для того, чтобы как живущим на земли воссияло солнце правды, так и для сидящих под землей во тьме и сени смертной воссиял свет. В 14-м огласительном поучении святого Кирилла Иерусалимского читаем: «Господь наш Иисус в Евангелии сказал: «Яко же бобе Иона в чреве Китове 3 дня и 3 ночи, так и будет и Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Рассматривая повесть об Ионе, мы находим в ней действие, очень подобное действию Иисуса. Иисус был послан проповедовать покаяние, и Иона послася. Но он бежал, не ведая будущего, Иисус же добровольно пришел на покаяние спасительное. Иона был ввергнут во чрево китова, Иисус же сошел волею туда, где был мысленный кит, чтоб смерть извергла пожранных ею, по сказанному в Писании: «От руки адовой избавлю я, и от смерти искуплю я». Иона из чрева китова молился, говоря: «Возопих в скорби моей, и из чрева адова вопль мой». Это говорил он еще находясь в ките. Но находясь в ките, он говорил о себе, что находится в аде, потому что он был предизображением Христа, долженствовавшего не зайти в ад. Несколько далее, очень явственно, пророчествуя, он сказал от лица Христова: «Панре глава моя в расселенный гор». Если он был в чреве китове, то какие там горы? «Знаю это», – отвечает он, – «но я служу образом того, кто будет положен в иссеченном каменном гробе». Находясь в море, Иона говорит: «Снедох в землю, ея же вереи, ея заклепи вечнее». Потому что он носил образ Христа, не шедшего в землю. Подобным образом святый Епифаний Кипрский указывает со всей ясностью и определенностью местонахождение ада во внутренности земли, описывая в слове своем на Великую Субботу спасение человеков Бога человеком. Мы помещаем здесь это слово с немногими исключениями. Отчего таликое безмолвие на земле? Что значит это безмолвие и молчание великое? Безмолвие великое. Царь погрузился в сон. Земля убоялась и замолкла, потому что Бог во плоти уснул. Бог во плоти уснул, и ад ужаснулся. Бог уснул на краткое время, и спящих издревле от Адама воскресил. Ныне спасение сущим на земле, и от века сущим под землею. Ныне спасение всему миру, и видимому, и невидимому. Ныне сугубое пришествие Христово, сугубое промышление, сугубое человеком посещение. Бог приходит с небеси на землю, с земли под землю. Врата ада отворяются. И вы, спящие от века, радуйтесь, сидящие во тьме и сене смертной, свет великий приимите. С рабами Господь, с мертвыми Бог, с умершими жизнь, с находящимися во тьме свет не вечерний, с плененными Свободитель, с преисподними сый превыше небес, Христос между мертвыми. Снидем туда с Ним, да познаем тайны этой страны, да познаем тайну Божию под землею и разумеем чудеса Господни, да научимся, какую благовествует Господь проповедь сущим в аде и что со властью повелевает связанным. «Изыдите, вещает сущий во тьме, и просветитеся, изыдите и восстанете лежащие, и тебе повелеваю, Адаме, восстань и спяй. Я не для того сотворил тебя, чтобы ты остался связанным в аде. Воскресни от мертвых, я живот человеков и воскресение. Для тебя Бог твой был сын твой, для тебя я, Господь твой, принял образ раба. Для тебя, сущий превыше небес, я пришел на землю и под землю. Восстань и изыди отсюда. Восстаньте, идите отсюда, из тьмы в вечный свет, от страданий к веселью. Восстаньте, идите отсюда, из рабства в свободу, из темницы в горний Иерусалим. Иисус к Богу из-под земли на небо». В торжественные службы Великой Субботы и Святой Пасхи Церковь, празднуя и воспевая спасение человеков, пострадавшим за нас Бога человеком, поправшим смертью смерть, сокрушившим врата и заклепы адовы, воскресившим человечество в себе и с собою, с особенной ясностью выражает свое мнение о местонахождении как ада, так и рая. Церковь не занимается, собственно, изысканием, где ад и где рай, но словословие Господа и говоря об аде и о рае, по необходимости, хотя и мимоходно, высказывает свое мнение о месте их, говорит об этом как о предмете общеизвестным. Величественное песнопение на утренней Великой Субботы после прочтения Шестопсалмия и Великой Евтинии начинается с двух глубоко умилительных и вместе изящно-поэтических тропарей, из которых в первом воспевается погребение Господа, во втором – нишествие Его в ад. Благообразный Иосиф, с древа с нем пречистое тело Твое, плащаницею чистую обвив и вонями в гробе нове закрыв положи. Егда снишел еси к смерти животе бессмертной, тогда ад умертвил еси блистанием божества. Егда же и умершие от преисподних воскресил еси, вся силы небесные взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе. После этого все священнослужащие, а в монастырях и все братство, выходят с вожженными свечами на середину храма, становятся пред плащаницею и начинают возглашать так называемые церковным уставом похвалы Господу, соединяя их со стихами псалма. Из этих похвал выписываем те, в которых с наибольшей ясностью упоминается о том, что ад находится внутри земли. «Зашел еси под землею, светоносец правды, и мертвые, як уже от сна воздвигла еси, отгнав всякую тьму, сущую в аде. Землю содержай дланью, умерщвлен плотью, под землею ныне содержится, мертвое избавляя адово содержание. На землю сшел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет его владыка, даже до ада снисшел еси, ищай. О радости оные, о многие сладости, их же в аде наполнил еси, в однах мрачных свет воссияв. Волею снисшел еси спаси под землею, умершвленные человеки оживил еси, и возвел еси в славе отчий. Послушав слове отца твоего, даже до ада лютого сошел еси, и воскресил еси род человеческий. Зашел еси под землю, рукою твоею создавай человека, да воздвигнешь и от падения соборы человеческие всесильную державою. Убояся Адам, Богу ходящую в рай, радуется же, ко аду сошедшу, поды прежде и ныне воздвизаем. Недр отеческих неисходен прибыв, щедре, и человек быть и благоволил еси, и в ад снисшел еси Христе. Восстань щедре от пропастей адских, восставляй нас. Под землею хотением нисшед яко мертв, возводиши от земли к небесным, оттуду падше Иисусе. Аще и мертв виден был еси, но живый, яко Бог, возводиши от земли к небесным, оттуду падше Иисусе. В последних двух похвалах Церковь во всенародное услышание объявляет не только о местонахождении ада, но и о местонахождении рая. Человеки в праотцах своих низвержены на землю из рая. Церковь определяет место рая, говоря, что человеки не спали с неба. В каноне утренней Великой Субботы воспевается: «Да Твоею славы вся исполнивши, сшел еси в нижние земли». Далее говорится, что Господь явил Себя сущим в аде, что Он приобщился сущим в аде, что ад слове «сред тя огорчися», что душа твоя в аде не оставлена, что ад низусти нет, что уязвися ад, в сердце прием уязвленного копием в ребра, что Господь сниди даже до адовых сокровищ. В Синоксаре Великой Субботы читается, что в этот день мы празднуем погребение Господа и Его сошествие во ад, что Он сошел во ад нетленную и божественную Своей душею, разделившуюся от тела смертью. Употреблены выражения об аде как о глубокой пропасти, которая, очевидно из всей службы, признается подземную и находящуюся внутри земли. То же мнение о местонахождении ада и рая видим в службе на Святую Пасху. С наибольшей определительностью выражено мнение о месте ада в Эрмосе шестой песни канона: «Снишел еси в преисподние земли, и сокрушил еси вереи вечные, содержащие связанные Христе». В Синаксари по шестой песне говорится: «Господь ныне из адовых сокровищ, человеческое естество исхитив, на небеса возведе, и к древнему достоянию приведе нетление. Абаче соше два ад, не всех воскреси, но елицы веровать ему изволиша. Души же от века святых нуждею держимые, от ада освободи, и всем даде на небеса взыти». Здесь опять древнее достояние, то есть рай, указывается на небе. «Воскресением Твоим, Господи, рай паки отверзися, иже на небеса восход обновил еси нам». Мнение о местонахождении ада внутри земли усматривается на всем пространстве богослужения Православной Церкви. Она повсюду говорит об этом предмете как общепринятом и общеизвестном. По этой причине выражение «определенное» встречается изредка. Но оно встречается, и именно по той причине, что встречается как общепринятое и общеизвестное, служит яснейшим свидетельством и доказательством. «Завеса раздрася», – воспевает Церковь, – «распеншуся тебе, спаси наш, и отдаваше мертвое, я же пожре смерть, и ад обнажися, тебе зря в преисподних земли бывше. С душею пришедшу тебе во утробу земли, души, я же стяжа, ад издаваше с отчанием, вопиющая державе твоей песнь благодарную. С душею сшед в страны преисподние ада, возвел еси мужеством связанные вся, я же от века смерть прият, горький мучитель, тебе, сошедшего до последних земли, и человека спасшего, и восхождением твоим сего возвысившего величаем. Не к тому боюся, еже в землю владыка возвращение, ты бы от земли возвел меси забвенно. Адам низведен бысть, лестью запенся, ко адове пропасти, но естеством Бог же и милостив сошел еси к исканию, и на раму понес, совоскресил еси. Из преисподнего ада, вознесшими опадшего, благословите вся дела Господа и превозносите его вовеки. Дошедшу ти во врата адова, Господи, и сия сокрушившу, пленник сица вопияше, кто сей есть, яко не осуждается в преисподних земли, но яко сень разруши смертное узилище. Вострепеташа доли преисподние днесь, ад и смерть, единого от Троицы, земля поколебася, вратницы же адовы, видевши тя, ужасошися. Во глубины достигши морские и триднефствовавши в китових персих морскаго зверя, древле Иону подражай, зовути, спаси мой, возведи мя из ада преисподнего. Да не прииду в землю плача, да не вижу места тьмы, Христе мой слове. Несть во аде покаяние, несть тама прочие ослабы, тама червь неусыпаемый, тама земля темна и помрачена вся. Также мимоходно, как о предмете общеизвестном, упоминает о местонахождении ада во внутренности земли святый Иоанн Лествичник. Он советует подвижнику благочестия непрестанно воспоминать о бесконечной пропасти преисподнего пламени, о подземных страшных местах и пропастях, о тесных сходах, чтобы таким размышлением и воспоминанием отторгнуть душу от усвоившегося ей сладострастия. Учение, что ад находится внутри земли, есть учение Православной Церкви. В весьма многих сочинениях святых отцов встречается это учение. Ни один из них не отвергает его. Божественные откровения, бывшие угодником Божиим, подтверждают его. В первые времена христианства, когда ожесточенная и слепая ревность идолопоклонников к сохранению на земле идолопоклонства проливала реки невинной крови христианской, в Брусе, главном городе Вифинии, претерпел мучения и казни епископ города Патрикий. Мучитель Гемон принимал ванны на теплых целительных источниках, находившихся близ города. Там допрашивал и умертвил епископа. По поводу этих горячих вод, которых температуру и целебность Гемон приписывал действию боготворимых им истуканов, святый Патрикий говорил ему так: «Блистательный Гемон, Если хочешь узнать истину о начале, течении и теплоте этих вод, то я могу открыть ее тебе, если с кротостью меня выслушаешь. Всякий, исповедующий христианство святое и поклоняющийся единому истинному Богу, стяжевает ум, исполненный разумения божественных тайн. И я, будучи рабом Христа, хотя и грешным, могу объяснить истину об этих водах. Бог, предвидя, что созданные им человеки прогневают Его, Бога, Создателя Своего, и, отвергнув истинное богопочитание, устроит себе бездушных кумиров и будут поклоняться им, уготовил два места для переселения в них человеков после их земной жизни. Первое место Он просветил вечным светом и исполнил обильными и неизреченными благами. Другое же место исполнил непроницаемую тьмою, неугасающим огнем и вечными казнями. Он предназначил, чтобы в первое место были приселяемы те, которые будут стараться благоугождать Ему, исполнением Его заповедей, а во второе, темное, ввергаемы те, которые прогневают Творца злым житием своим и заслужат себе казнь. Сподобившиеся место светлого будут жить бессмертную жизнью, в непрестанной и бесконечной радости, а незринутые в темное место будут мучены непрестанно, бесконечно. Создатель, разделяя огонь от воды и свет от тьмы, каждое из них как создал отдельно, так и поставил на отдельных местах. Есть и над твердью небесную, так как и под землею, огонь и вода. Вода, находящаяся на поверхности земной, собранная в собрании свои, называется морем, а подземная вода называется бездною. Из этой бездны, на потребности человеков и животных, населяющих землю, воды поднимаются сквозь земные недра, как бы водопроводными трубами, и, выходя на поверхность земли, образуют источники, колодцы и реки. Из этих-то вод те, которые приближаются к подземному огню, согреваются им и вытекают горячими. Те же, которые текут вдали от огня, сохраняют естественную хладность. На некоторых местах бездны имеются самые холодные воды, обратившиеся в лед, как отстоящие весьма далеко от огня. Подземный огонь устроен для мучения нечестивых душ. Преисподняя вода, обратившаяся в лед, именуется Тартаром. В Тартаре подвергаются бесконечной муке ваши боги и поклонники их, как воспел один из ваших стихотворцев. «Концы земли и моря – ничто иное, как их последние пределы, где и Опет, и Сатурн, так именуются ваши боги, не утешаются ни блистанием солнца, ни прохладою ветров». Это значит, ваших богов, заключенных в Тартаре, не освещает и не согревает солнце, а вверженных в огонь не прохлаждает ветер. Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под землею. В том, что под землею находится огонь, уготованный на нечестивых, пусть удостоверит себя по крайней мере тот огонь, который извергается из недр земных в Сицилии. Так рассуждал о подземном аде святый епископ Христовой Церкви первых веков. Вышеупомянутая преподобная Феодора, посетив райские обители, низведена была в преисподние земли и видела страшные, нестерпимые муки, уготованные грешником в аде. Воскресший воин Таксиот поведал, что он был похищен дьяволами с блудного мытарства. Они свели его из воздушного пространства вниз, на землю. Земля расступилась, и он был спущен по узким и смрадным сходам до преисподних темниц адовых, где души грешных затворены в вечной тьме и вечной муке.